Ровно в 7 Нейт сказал, что ему пора. Детям нужно делать уроки и завтра рано вставать в школу. «Папа, у меня завтра футбольный матч», — сообщил Остин. И у Нейта замерло сердце. Он уже не помнил, когда его последний раз называли папой. «Это у нас в школе», — добавила Анджела. «Ты сможешь прийти?» Вся его бывшая семья, затаив дыхание, переглядывалась в ожидании ответа. Нейт не знал, что сказать. Неловкость разрядила Кристи. «Я тоже там буду. Мы сможем поговорить». «Разумеется, я приду», — с облегчением воскликнул Нейт. Дети обняли его на прощание. Вспоминая на обратном пути эту сцену, он решил, что Кристи захотела понаблюдать за ним 2 дня подряд, чтобы убедиться, что он действительно не пьет. Ей хорошо были известны все признаки похмелья. Нейт пробыл в Сейлеме 3 дня. С гордостью понаблюдал, как его сын играет в футбол, напросился еще раз на ужин, но только при условии, что и Тео будет дома. Пообедал с Анджелой и ее друзьями в школе. Но пора было уезжать. Детям нужно возвращаться к обычной размеренной жизни. Кристи устала притворяться, что между ними никогда ничего плохого не было. А Нейт привязался к детям и пообещал, что будет звонить, писать по электронной почте, и что они скоро снова увидятся. Из Сейлема Нейт уезжал с тяжелым сердцем. Как можно было опуститься настолько, чтобы потерять такую чудесную семью? Он почти не помнил, какими были его дети в раннем возрасте, ни их детских игр, ни маскарадных костюмов на Хэллоуин, ни рождественских каникул, ни прогулок по молу. Теперь они были почти взрослыми, и их воспитывал другой человек. Свернув на восток, Нейт влился в поток автомобилей. Пока Нейт ехал по Монтане, размышляя о Рэйчел, Харк Геттис подал прошение об исключении из дела ее письменного объяснения по поводу опротестования завещания другими наследниками. Прошение было подано 7 марта. Прошло почти 3 месяца со дня смерти Троя Филлона, около 2 с того момента, как Нейт О. Рейли формально стал защищать интересы Рэйчел Лейн, 3 недели после предоставления суду документов до слушания оставалось 4 месяца, а у суда все еще нет официально заверенных подписью ответчицы полномочий участия в процессе ее адвоката. «В деле вообще нет ни одного документа, подписанного ею лично», — резонно указывал Геттис. Херк называл Рэйчел в своем прошении не иначе, как фантомной стороной процесса, и утверждал, что он и его коллеги сражаются с тенью. Если женщина претендует на 11 миллиардов долларов, то она могла хотя бы подписать согласие на вступление в право наследства, как предписывает закон. Если уж она нашла возможность нанять адвоката, то, несомненно, в состоянии вручить ему официальные полномочия. Время, конечно, работало на прочих наследников. Каждая новая неделя, проходившая без ответа от Рэйчел, укрепляла их мнение, что мисс Лейн не заинтересована в исходе процесса. Во время утренних совещаний по пятницам адвокаты просматривали записи свидетельских показаний и вырабатывали стратегию поведения на суде. но большую часть времени они посвящали догадкам о том, почему Рэйчел никак официально не обозначает свое участие в деле. Забавное предположение, что она не хочет вступать в права наследства, волновало их несказанно. Оно было абсурдно. Тем не менее, всплывало каждую пятницу. Недели складывались в месяцы, а победительница лотереи не спешила получить выигрыш. Была еще одна существенная причина оказывать давление на адвокатов, защищающих последнюю волю Троя Филлана. Называлась она СНИТ. Херк, Йенси, Брайт и Лэнхорн, просматривая показания своей звезды и выучив их уже наизусть, все больше сомневались, что он сможет убедить присяжных. Проблема со Снидом была очевидна. Он лгал. А лжецов в суде, в конце концов, разоблачают. После неубедительного бормотания Снида на предварительном опросе адвокаты боялись выпускать его на слушание. Стоило еще пару раз публично уличить его во лжи, и дело можно считать проигранным. Прокол с родинкой сделал абсолютно бесполезной в качестве свидетельницы и Николет. Дети Филлана особого сочувствия не вызывали. Кроме Рамбла, производившего самое отталкивающее впечатление, все они получили по 5 миллионов в качестве стартового капитала. Ни один из членов жюри не мог заработать такую сумму за всю жизнь. Можно было, конечно, упирать на то, что отпрыски Троя выросли без отца. Но половина будущих присяжных тоже наверняка происходит из неполных семей. Исход битвы между адвокатами всегда трудно предсказать, но в данном случае у поверенных Филланов существовали особо веские основания для опасений. Нейт О'Рейли более 20 лет успешно кромсал в суде врачей. 4 докторов, призванных защищать интересы истцов, не смогут выдержать его безжалостного перекрестного допроса. Чтобы не доводить дело до суда, нужно добиваться соглашения. И здесь у противника есть слабое место. Отсутствие интереса к процессу со стороны Рэйчел Лейн очевидно, и в этом, безусловно, шанс других детей Филлана. Джош с восхищением просматривал прошение об исключении из дела письменного объяснения Рэйчел. Он обожал юридические маневры, уловки и тактические хитрости, и когда кто-нибудь, пусть даже противник, находил удачный ход, молча аплодировал. Все в прошении Харка Геттиса было безупречно. Время подачи, обоснованность, блестящая аргументация. Позиции противника слабы, однако их проблемы — ничто по сравнению с теми, которые стоят перед Нейтом. У Нейта нет клиента. Им удавалось скрывать это в течение 2 месяцев, но больше времени не осталось.